Глава 39. Дантиэль. Пошатываясь, Дан брел по воздушной галерее к целительскому корпусу. Перед глазами темнело, стены двоились, а экран, сиявший вдалеке, являл себя аж в трех лицах. Еще немного, и он доберется до старика Мюблюма. Если тот пришел в себя, то расскажет, кому наболтал лишнего. А потом они с Эвелин улетят, и Дан вернется уже один. Последний раз он чувствовал себя настолько измотанным. Да нет, никогда не чувствовал. Это проклятые двери и дыра в барьере Эйвелин, и 7 изматывающих ночей в Эквилуке, и внеплановый визит Алсинор, и объятия Морока, сдобренные чарами одержимости. Пару недель назад он помирал от скуки, ощущая себя до тошноты неуязвимым, и кинжал в белые ручки заразы засовывал скорее в шутку, чем всерьез. Хотел поймать хоть каплю настоящих эмоций, что она так упрямо прячет в себе. А теперь как никогда ощущал эту Вархову уязвимость. Странное чувство. Живое, яркое. Но неприятное по большей части. Болезненное. Это была не только беззащитность плоти и духа, так легко поддавшихся грязному проклятию, истощившему Дантиэля до дна. Нет. Он был уязвим сердцем. Каждый нерв натягивался до звона, до треска. Стоило представить, что кто-то затеял эту игру давно. В красках все распланировал, навесил мудреные проклятия, изматывающие, отвлекающие Дана от главного. И не в первый раз пытается навредить Эйвелин. Его Эйвелин. За себя он не волновался. Никогда. Но жизнь зеленоглазой заразы, его зеленоглазой заразы, ощущалась необъяснимо ценной. Ценнее целого Эрина. Сейчас Дан понимал, почему прежний король украл наложницу из Керакта. Рискнув благополучием своего мира. Не одобрял, но понимал. Значит, так и впрямь бывает. И что-то маленькое и хрупкое, для мироздания почти незаметное, становится важнее огромного, необъятного. Вархова удача, что Элсинор задержалась у культов после церемонии. Воздушное судно должно было вот-вот прибыть за ним и его прелестным исчадием. Увести их далеко-далеко, на самую вершину утеса. Недосягаемую для врагов. Для тех, кто вздумал забрать у него самое ценное. Из мести, шутки ради или от отчаяния. Сейчас не было времени разбираться. Пора заканчивать дрянную игру и так порядком его утомившую. Тот, кто ее затеял, был недурно осведомлен о наследственных проблемах Дантиэля. А значит, знал и древние законы. И готов был приступить их, не боясь ни темной кары, ни иных вероятных бед. Либо совсем отчаялся, либо имел надежный тыл. Дан с брезгливостью покосился в окно, вверх, к золотым облакам, которые на самом деле были серыми, хмурыми. Он туда не стремился ни духом, ни плотью. И попробуй кто запихнуть его туда силой, вряд ли пережил бы этот неповторимый опыт. То, что Эйви не просто девица из Эквилука, ничего не меняет. Ничего. Они с этим справятся. Как-нибудь переживут. Просто бежать придется быстрее. Зря Миэль рассчитывает. На что бы она там ни рассчитывала. «Дан!» — окрикнули сзади, как раз когда он устало прислонился плечом к стене. Поморщился, в ушах гудел, и он не узнавал голос. Не дай Варх его в таком состоянии, Граймс застукает и потащит на Кхарову диагностику. Дантиэль умудрился заразиться от Эйвелин Кхарами. И отвращением к диагностическим процедурам. Почти настоящий анжарец. А вы говорите, золотые облака. Давай, дружок, вот так. Аккуратнее. Рука, легшая на плечо, настойчиво потянула тело вниз. И он послушно завалился на пол. Носом к стене. Непривычно быть таким незащищенным, да, Вархово божество. Да не то слово. Лежать носом в полу и осоловелым взглядом скользить по подушкам чужих ботинок. А кхарить, как непривычно. Кто бы пару недель назад сказал королевскому мастеру проклятий, что он окажется в таком неуклюжем положении. «Ты слишком высокого о себе мнения, Дан, эгоистичный, самовлюбленный. С вашей небесной породой всегда так», — бормотал Найджел, не ожидая ответа. Дан едва шевелил языком, отходя от посланного в спину проклятия. И Керу не мог не знать про побочный эффект, поэтому пока наслаждался театром одного актера. По Пойти с проклятием на мастера защиты — вполне забавная шутка. Редхейвен посмеялся бы, не зайди все так далеко. Он откинул голову на неуютные камни, поёрзал, надеясь обнаружить среди них хоть один мягкий. Но и тут не повезло. Высоко над ним сходились своды древнего подземного храма. Священная земля, потрёпанная временем. Пол, выложенный солнечно-жёлтым камнем, был весь в сколах и провалах. Лестница, ведущая вверх, держалась на варховом слове. А Найджел умеет выбирать эффектные декорации. «Прости, друг, нам надо спешить. Мэйчера держится не так крепко, как раньше». Виновато пробормотал старый приятель и споро засучил Дану рукав, обнажив запястье. Обмотал кожу острой золотой леской, стянул до искр в глазах и подставил под кровоточащие пальцы ритуальное блюдце. Редхейвен давно понял, к чему все идет, но до последнего надеялся, что Керу не настолько спятил. А нет, настолько. «Добровольно ты мне его не отдашь, так что, как видишь, забираю силой, попирая все древние законы мироздания. Совсем отчаялся». Найджел пожал плечами, с присвистом делая глоток из блюдца и вновь возвращая тарелочку Дану под пальцы. «Эйвелин», — прохрипел Редхейвен единственное слово, что целыми днями крутилось на языке. «Самое вкусное, самое сладкое слово из ему известных. Ей никак нельзя жить, Дан, прости. Рано или поздно ты выковыряешь себя из-под обломков, и тогда... Нет-нет, никак нельзя. Будь она простой девчонкой-теоретичкой, я бы и помышлять не стал. Но Ирнияра...» Керул поднялся с камней и принялся наворачивать круги по храму, косо поглядывая на кровоточащие запястья, поторапливая его взглядом. «Я подготовлюсь к тому моменту. Буду знать, что однажды ты ко мне придешь. Нет-нет, не ко мне. За мной. Я буду готов», — как в бреду обещал он. «Это справедливо. Ты захочешь мести, я понимаю. Но ты не будешь сиять. Без своей Нияры не будешь. Никогда». «Что ты с ней сделал?» К Дану вернулся голос, и он весь его вложил в болезненный рык. «Пока жива, если не натворила глупостей». «Зачем, Найдж?» — недоуменно поморгал. Чужое стремление завладеть божественным сиянием Дантиэль мог понять. Он человеческую породу изучил весьма неплохо. И, как правило, она его разочаровывала. Но у Кероу жизнь складывалась прекрасно. Как и мечтал, он стал ректором Академии. Ежедневно общался с Королевским Советом по почте. Влюблял в себя студенток и купался во всеобщем внимании. На самом деле Найджел был везунчиком. После неудачного вызова темной сущности, разрушившей зал для практик Хитанской академии и вогнавшей одного мальчишку в магический сон на 5 лет, он легко отделался. Пометка в личном деле не нанесла особого ущерба, а дырка в резерве довольно быстро заросла. Да ему надо молиться на Вархову милость. «На курсе ты никогда не был бы первым, если бы не природный дар. Ты так легко договаривался с тьмой, видел больше остальных. Щелчком пальцев решал то, на что у других уходили годы учебы. Желчно рассказывал Керу, перемещаясь между разбитых статуй, избивая ботинками камни. «Я тогда не понял, что ты за тварь такая, хоть и подозревал неладное. Не может обычный мальчишка, ленивый и ни разу не сидевший с книжкой, так преуспеть». Он надел на одну из статуй медальон, отдающий подозрительные вибрации в пространство. И Дан закатил глаза. Фраза о том, как он будет себя выковыривать из-под обломков, заиграла новыми красками. «Твои странные глаза, и льнущие к тебе дети изнанки, и покладистая тьма, согласная на обмены». Керу потер ладони и достал из кармана второй взрывающий артефакт. «И вот я читаю вестник, где ты — новый главный мастер защиты, а я — старательный, талантливый ученик, но вечно третий после тебя и Кольта, на отшибе мироздания. Ты ректор престижной академии», — напомнил устало Дантиэль. «У меня хидемерия. Знаешь, что это?» «Болезнь. Мне жаль, Найджел». «Болезнь, да. Необратимое истончение магического резервуара», — покивал Керу, удрученно растирая бледное лицо. «Энергия не накапливается. Полгода, может, год, и я стану ссохшимся старикашкой, неспособным высечь искру из пальца. И я не могу восполнить силу. Никак. Та крошечная дырочка в резерве стоила мне всей моей магии». «И ты решил забрать сияние?» Дантель скосил глаза вниз на блюдце и с прискорбием отметил, что Керу таки дождался. Крови, стекавшей с кончиков пальцев, примешались золотые искры. Совсем все Найджел, конечно, не заберет, но постарается выдаить по максимуму, оставив бледную искорку на закуску. Такую же, с которой вернулась Верен, его мать. Дан поморщился. Довольно отвратительно ощущать себя священной коровой. Но сейчас у него не было сил даже голову с камней поднять. Ты все равно им не пользуешься. Игнорируешь дар, возводящий тебе подобных на вершину пищевой цепочки. Сир ректор возмущенно вскинул руки к позолоченным сводам храма. Вы черпаете силу из невинных дев и черных душ, восполняя и приумножая запасы. В то время как я не могу даже искру магии в себе удержать. Божественное сияние не предназначено для смертных. Занудно пробубнил Дан. Ему понравилось вести лекции в академии, особенно когда на них присутствовала одна зеленоглазая колючка. Может, и стоило бы в будущем перебраться сюда, в пахучий цветущий Анжар. Он вполне сойдет за местного. Мог бы вести скучные занятия, помогать Райсу с гхаровыми разрывами. Так ему, конечно, пришлось бы чаще общаться с матерью и ее темными детьми, к чему он отчаянно не стремился. Но и ко двору возвращаться Дан не хотел. Как показала практика, Элсинор прекрасно умеет его находить, когда он срочно нужен. А я и не планирую умирать, Данни. Самодовольно заявил Керу, вырвав из приятных планов. И напомнив о грязной реальности. Я устроился получше в Арха. Знаешь, сколько непорочных первокурсниц влюбляется в ректор магической академии. Да я на таком щедром жертвоприношении смогу основать храм имени себя. Найджел уселся на покосившийся, разломанный почти до основания алтарь и устало выдохнул. Стер платком пот со лба, промокнул виски. Он и впрямь выглядел старше своих лет, а ведь они с Редхейвеном ровесники и оканчивали один курс. Я молча скрипел зубами, глядя на все эти карикатуры в газетах. «Ах, юбки ее величества! Ах, новый фаворит!» Едко фыркал давний приятель. А сам считал, сколько мне осталось. И как скоро я приобрету вид сморщенного сухофрукта и разонравлюсь этим прелестным леди с начальных курсов. «Ты еще в самом соку, Найдж», — пробурчал язвительно Дантель. «Не тратил бы остатки искр на проклятие. Кстати, паршивые. Продержался бы дольше. Жил бы свою жизнь, а не мечтал о чужой». «Благодарю за божественное откровение», — рассмеялся Керу, сполз со священного камня и проверил сверкающее блюдце. С упоением его опустошил, не отрывая прямого взгляда от бледной, разочарованной физиономии Дана. Показывал, что не отступится, не откажется. «Как ты понял?» Язык плохо слушался, и Керу перед глазами снова начинал двоиться. Фениус разболтался за стаканчиком забористого анжарского добба. Поведал твою слезоточивую историю. Едва я неловко заикнулся о своей зависти. Твой наставник многое о тебе знал, да? Найджел вернулся на алтарь и принял величественную позу. Не иначе примирялся к храму имени себя. Признаться, я был шокирован, но и обнадежен. Так сказка о сиятельной богине, правда? Смотря под каким соусом тебе ее поведал Финиус. Он любит приукрасить действительность. Поморщился Дан. Прекрасная дева, отданная на откуп иномирскому отродью с дурными манерами. Сколько он над ней измывался? Сотню лет? Две? Три? Прежде чем она смогла бежать в свой мир, растратив по пути почти все сияние. Восторженно шептал Керо, присматриваясь к величественной статуе справа от себя. Эмира вернулась практически смертной. Человеком с блеклой искоркой в груди. К брату, конечно, не пошла. Логично, логично. Варх был опьянен единоверием и не собирался делиться властью. А как она познакомилась с твоим отцом? Дантель постучался затылком о камень, пробуя силы. В глазах почернело, виски прорезал звон. Да уж. Он все меньше ощущал себя варховым божеством. И все больше кем-то между облезлым кхаром и ощипанным квахаром, вынутым из супа. Тот маяк на берегу Северного Эшерского моря. Дом на утёсе. Отец выходил ее, прибитую к Эрину волнами. прохрипел Дан в свод храма с крошечным круглым окошком. Он рассказывал это не Керу и не себе. Обращался к небу, к хмурым облакам. Она была едва жива, просто потому, что не могла умереть. «Айвил Редхейвен. Мы виделись как-то в Академии. Он ведь был совсем старик, да?» Найджел потер висок и поправил взмокший хвост на затылке. «Как думаешь, ты был зачат в любви или из благодарности?» «Миэль давно забыла, что такое любить», — наморщился болезненно Дантиэль, позволяя глазам расфокусироваться, а золотому своду размножиться сотней звезд. «А ты, похоже, познал это счастье. Соболезно», — покивал Керу. Дальше рассказ Мюблиума стал особенно интересным. Дитя родилось полноценно сияющим, наполненным истинно божественным даром. Опустошенные мира, не представлявшие, как подпитать свой тлеющий огонек, неосознанно тянулась к силе младенца. Когда она поняла, что творит изо дня в день, то еле заставила себя остановиться. Испугавшись, что навредит сильнее, богиня оставила малыша и сбежала. Такая версия была у Финиуса. «Ладно, допустим», — отмахнулся Дан, слышавший и другой вариант. «Она почти выпила твое сияние, оставив внутри лишь робкий фитилек, присвоила всю твою божественную суть себе. Вы из-за этого с ней в разладе», — предположил Керу, вновь приближаясь к наполненному блюдцу. Там почти не было крови, содержимое сияло золотом. Дан и не предполагал, что в нем столько осталось. За всю жизнь он ни разу его не подпитал. Брезговал и темными душами, и невинными дурочками, готовыми добровольно и по любви задрать в арховые юбки. Понимал, конечно, что вечно бежать от себя не получится, и в Аквилуке окончательно остановился. Застрял в постели с невозможной зеленоглазой бестией, ароматной, кусачей, царапучей, невинной. Эвелин должна была принадлежать ему, со всей ее непорочностью и идиотскими сорочками. Никому другому он бы ее не отдал. Она стоила любых жертв с его стороны. «Нет», — хмуро ответил Дан, оглядывая стены храма плывущим взглядом. «Не из-за этого. Мать не брала сияние силой. Я отдавал его ей добровольно». «Да что ты понимал, валяясь в колыбели в мокрых пеленках», — рассмеялся Найджел вполне искренне. Дантиэль считал его своим другом когда-то, человеком из того самого списка, весьма короткого. Без раздумий откликнулся, когда приятель написал о проклятых дверях и попросил о помощи. «Счастье, даримое светом этой стороны мира, было для нее пусто. Неинтересно», — разглагольствовал Керу, вылизывая блюдце дочисто. Омерзительное зрелище. И она ушла наизнанку бытия, в небытие. В одиночестве, в тоске по сыну Эмира вспоминала о месте. И стала Аримиэль, извратив не только имя, но и собственную суть, вывернув наизнанку и став самой тьмой. Твоего сияния ей было мало для великой битвы. С девственницами не сложилось, и она нашла другой способ, да? Души. Черные души магов. По древнему закону принадлежащие изнанке. Проворчал Дан брезгливо. Как быстро она вошла во вкус и стала прибирать к рукам всех с надломленным барьером, а не только преступников и убийц. Бил по больному Керу, затягивая золотую леску туже, выдавливая из Дана последние капли той сути, от которой он убегал. Как скоро узнал Варх, кто на самом деле противостоит ему под темной личиной. Кто на изнанке бытия возродил к жизни сам мрак и основал собственное царство теней, разрывающее Эрин на куски. Редхейвен закрыл глаза утомленной беседой с желчным, завистливым другом юности. Вернулся мыслями к тому светлому, что заставляло его душу звенеть без всякой божественной искры. Эйвелин, его зеленоглазая колючая девочка. Найджел прав, без нее Дан никогда не будет сиять.